147. Сентябрь 1916 года. Малышек мой, твои письма очень порадовали меня в это осеннее утро. Я читал их в комнатушке для прислуги почтенного и слегка пыльного и обветшалого замка X, где разместилась наша канцелярия. Теперь о другом, о книге. Конечно, нужно постараться, чтобы она вышла как можно скорее, во всяком случае условиться незамедлительно насчет ее отдельного издания, пусть даже не уточняя дату выпуска. Дела здесь обстоят так. Первое. «Фламарион», хорошее, надежное издательство, сделало мне предложение через Фишеров. Фишеры сказали мне, что там, вероятнее всего, примут мои условия. Второе. «Альбен Мишель» предлагает, и заметь, что это только начало, можно добиться еще более выгодных условий, первый тираж 5000 экземпляров и гонорар 2500 франков, то есть 50% прибыли за каждый экземпляр первого тиража и 60% за каждый экземпляр дополнительного тиража. Третье. Обещал взяться за издание «Огня» и «Пейо» «Бульвар Сен-Жермен». Четвертое. Я связан своего рода моральным обязательством с Фаскелем и думаю, что должен в первую очередь обратиться к нему. Пятое. Я получил еще одно предложение, куда более выгодное. Оно исходит от некоего господина Кеньон Понсье, издателя, улица Альфонсо Доде, 16, 14 округ. Он предлагает первый тираж 10 тысяч и 7500 франков наличными. Ни Фаскель, ни Фламарион не предложат таких выгодных условий. Это же блестящая возможность. Прям не знаю, на что решиться. Кстати, в делишках разных издательств здорово разбирается Дювернуа. Что, если тебе зайти к нему и спросить совета от моего имени? Я ответил Альбену Мишелю и Киньону, что мне надо подумать.